Чтение Писаний инаково бывает для тех, кои только вводятся в жизнь благочестия, инаково для тех, кои прошли до середины преуспеяния, инаково для тех, кои востекают к совершенству. Для одних оно бывает хлебом трапезы Божией, укрепляющим сердца их на священные подвиги добродетели, которые силу крепкую подает им на борение с духами в страстях действующими и делает их мужественными борцами против демонов. Так что они говорят: «Уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужающим ми». Для других оно — вино чаши божественной, веселящие сердца их, выступление их, приводящее силою помышлений, ум их вземлющий от письмени убивающего и в глубины духа испытательно вводящее, и всего его делающее породителем и находителем о разумении, так что и им свойственно говорить: «И чаша твоя упоевающимя, яко державна». А для третьих — елеем божественного духа, умощающим их душу, укращающим и смиряющим ее преизбытком божественных озарений и всю ее восторгающим превыше тела. Так что и она, хвалясь, вопиет: «Умастил еси елеем главу мою, и милость твоя поженет мя вся дни живота моего». Доколе мы притрудно, деятельным любомудрием, в поте лица направляемся к Богу, умоляя страсти плотские, да то ли хлебом насущным, который возделыванием добродетелей уготовляется и сердца человеческие укрепляет, питается с нами Господь на трапезе дарований Своих. Когда же бесстрастием осветится у нас имя Его, и Он воцарится над всеми нашими душевными силами, покорив и умерив расстоящее, худое, говорю, лучшему, и воля Его будет и в нас, как на небе, тогда новое и неизреченное пиво премудрости слова, растворяемое умилением и познанием тайн великих, пьет он с нами в царстве своем, в нас пришедшем. Когда же сделаемся мы причастниками Духа Святаго и добрым изменимся изменением в обновлении ума нашего, тогда Бог сей, яко с богами будет с нами, обожив воспринятое человечество. Когда неудержимая вода страстных помыслов ума удержана будет наитием Духа Святаго, и сланная неподобных мыслей и воспоминаний бездна обуздается воздержанием и помышлением о смерти, тогда веет Божественный Дух покаяния, и нисходят волны умиления, кои Бог и Владыка наш, вливая в умывальницу покаяния, умывает мысленные ноги наши и делает их достойными ступать по двору царствия Его. Бог Слово, быв плотью и совершенным став человеком, кроме греха, естество наше в свою приял ипостась, и яко Бог совершенный воссоздал его и обожил. Слово же сущий первого ума и Бога со словесной его соединил со частью и ее горе воскрылил мудрствовать и помышлять о божественном. Но и огонь суще существенным и божественным огнем сим раздражительную силу его сделал способной живо противостоять пагубным страстям и враждебным нам бесам. А суще желанием, предметом желанным всякого словесного естества, и упокоением, полным удовлетворением вожделения, желательную его часть разжег внутреннейшей любовью к причастию он их благ вечной жизни. Таким образом, всего обновив в себе человека из ветхого, он сделал его новым. Бог Слово, священно совершив в себе самом наше восстановление, сам себя потом принес за нас в жертву через крест и смерть и всегда дает жриму быть и причистому телу своему, и каждодневно предлагает его нам в душепитательную обильную трапезу, чтобы, вкушая его и пия причистую кровь его, в чувстве души делали смы через сие причащение лучшими, нежели каковые смы, срастворяясь с ними, притворяясь из худшего в лучшее и едино соделываясь с сугубым словом, сугубо и телом, и душой разумной, яко с воплощенным Богом и нам по плоти единосущным. Так что мы не свои, но того есть мы, кто едино сотворил нас с собою через бессмертную трапезу и тем нас соделал по домостроительству, что есть сам Он по естеству. Если испытаны, быв в трудах добродетелей, и предочищены слезами, приступая, вкушаем от хлеба сего и от чаши сей пьем, то сугубое слово, с двумя естествами нашими в кротости нашей срастворяясь, всецело претворяет нас в себя самого, яко воплощенное и нам по человечеству единосущное, и всех боготворит, и себе, яко сообразных с ним и братьей усвояет, яко Бог и Отцу единосущный. Если же приступаем, будучи срастворены с веществом страстей и осквернены скверной греховной, то оно, приближаясь к нам, естественным ему грехоистребительным огнем пожигает и попаляет всех нас, и жизненность нашу подсекает не благоволением благости своей, а отвращением к нечувствию нашему, будучи к тому понуждаемо. Ко всем по деятельному любомудрию, начавшим шествовать путем заповедей, Господь, невидимо приближаясь, сшествует им. Так как они несовершенно еще имеют мудрование, душа их еще много недоумевает в деле добродетели, и душевные очи их праведно удерживаемы бывают все время, чтобы не познали своего преуспеяния, когда шествует им Господь, содействует им избавляться от страстей и простирает руку помощи к содеванию всякой добродетели. Когда же они продолжают делать успехи в подвигах благочестия и идти к бесстрастию через смирение, тогда Господь не хочет, чтобы они все еще оставались утомленными трудами добродетелей, но чтобы простирались далее и восходили к созерцанию. Почему, напитав их вдоволь хлебом слез, светом умиления благословляет и ум их, отверзает к познанию глубины божественных писаний и тотчас скрывается от них, чтобы возбудить их и понудить к тщательнейшему исканию его? Праведно Господь укоряет в косности тех, кои долго медлят в трудах деятельной жизни и не хотят расстаться с ними и на высшую востищи степень созерцания, говоря им: «О несмысленные и косные сердцем, ежеверовать и тому, кто ходящим по духу может открыть глубины духа! Ибо нехотение от новоначальных подвигов переходить к совершеннейшим и от буквы Божественного Писания переходить к высшему его уразумению и смыслу есть признак души ленивой, не ищущей вкусить сладости духовных благ и назло себе отвращающейся от своего преуспеяния. За это ей, как несущий светильник свой погасшим, не только сказано будет: «Поди, купи у продающих», но по затворении пред нею чертога брачного приложится: «Отойди, не вемте, откуда иси». Когда Господь Иисус Христос, как некогда к граду Вифании, приблизится к падшей душе с целью воскресить ум ее, умерший от греха и погребенный под тлением страстей, тогда мудрость и правда, погруженные в печаль об умертвии ума, в слезах сретают его и говорят: «Если бы ты здесь был у нас блюдомый и хранимый, то брат наш ум не умер бы от греха». После сего правда спешит напитать Господа Иисуса попечением о многом и деланием добродетелей, и почтить его предложением трапезы злострадания, произвольных лишений, полной и многовидной. А мудрость, оставив всякое другое попечение и притрудное злострадание, предпочитает присидеть умному деланию, мысленным движением Господа и слушанию созерцательных его разумений. Господь же первую милостиво приемлет за то, что она добре подвязается, и усердствует напитать его трапезою многообразного деятельного любомудрия, а за то, что она печется о многом и много занимается тем, что немного полезно, укоряет, ибо едино есть на потребу и на угождение Господу. Лучшему помыслу подчинить худший, перстное мудрование души приложить в духовное, в потовых трудах добродетельных. А вторую похваляет и к себе привлекает, как избравшую благую часть ведения духовного, в коем, воспарив выше человеческих вещей, входит она в дивные глубины Божии, бисер многоценный оттуда себе добре покупает, и узревает сокровенные сокровища духа, и бывает ей радость неизреченная, которая не отымется от нее. Ум, умерщвленный страстями и оживотворенный пресыщением Господа Иисуса, отбросив камень нечувствия, разрешается от пленения греха и тлетворных помыслов духовными слугами Господа, то есть страхом мук и трудами доброделания. Вкусив же потом света будущей жизни, отпускается идти к бесстрастию, достигнув коего, восседает на престоле чувств и, чисто священнодействовав таинство видения, бывает сотрапезником Господа Иисуса и вместе с Ним, вошедший от земли на небо, соцарствует Ему в царстве Бога и Отца, почив от всех своих исканий. Тамошние, имеющие быть по разрешению тела возустроение для каждого ревнителя законно подвязающегося, прошедшего до середины и усовершившегося в меру возраста исполнения Христова, явственно видно бывает через действенное удостоверение Духа. Там вечная радость во свете пресносущем составляет блаженство того наследия, радость непрестающая объемлет сердца законно здесь подвязающихся, и веселье Духа Святаго лобызает их, которые по слову Господа не отымется от них. Сподобившийся пришествия утешителя здесь и плодами его насладившийся в возделывании добродетелей и обогатившийся дарами его, радости исполнен сущий всякой любви, так как всякий страх отбегает от него, в радости разрешается от уст тела, и с радостью вземлется от всего видимого, коему еще живущий наперед забыл всякое чувство, и упокоивается в неизреченной радости света там, где всех веселящихся жилище. Хотя тело некоторых во время разрешения и пресечения союза с душой и страждет, подобно женам при трудных родах.